2. Гальку отвели на стоявший у берега монитор, накормили в кают-компании. Куски остывшей каши и мелко рубленную солонину он глотал с жадностью изголодавшегося зверька. И так же, как в зверьке, сидела в нем настороженность. Где он? В ловушке? Именно ловушку, тюрьму, напоминала тесная кают-компания. В иллюминаторах под низким потолком плескалось солнце, но блики его лишь подчеркивали сумрачность железной комнатки. Единственным ее украшением было старинное кресло капитана. Седой командир монитора сидел в этом кресле и, не глядя на Гальку, листал корабельный журнал. Больше никого не было. Пришел вестовой, в голландке, как у Гальки, поставил кружку с кофе, вышел. Чего хотят эти моряки? Зачем им Галька? Всю жизнь он знал, что люди с мониторов — это враги. Но с другой стороны, чьи враги? Реттерхальма? Ну и что? Город вышвырнул, выплюнул Гальку, как выплевывают случайно запеченный в хлебе камешек. Обратного пути нет. Он взял кружку двумя руками, уткнул в нее нос, замер. Командир монитора шевельнулся и вздохнул. «Кофе у нас, конечно, бурда. Не то что в кондитерских Реттерхальма, а?» Галька молча поставил кружку, встретился с командиром глазами. Тот сказал тихо. «Так что же с тобой случилось, малыш?» Упав щекой на стол, Галька ощутил под скатертью из старого сигнального флага все то же клепанное железо. Через полчаса офицеры собрались на корме. Монитор укрывала маскировка из ветвей, к двум тонким мачтам и трубе были привязаны березки. И тем не менее, железо уже нагрелось от солнца. «Спит пока», — сказал Крас и посмотрел на Хариуса. «Нет, лейтенант, это не лазутчик. Если бы вы видели его во время разговора и вспомнили свое детство, то поняли бы это сразу. Лазутчики так не плачут. Впрочем, вы в том возрасте, когда детство еще не вспоминают». Он не мог отказать себе удовольствия кольнуть нахального мальчишку. Лейтенант Хариус заполыхал щеками и ощетинил усики. «Воспоминания детства не входят в мои служебные обязанности, господин капитан-командор. Что же касается должности второго лейтенанта...» «То вы исполняете ее отменно, не спорю», — примирительно закончил Крас. «Не кипятитесь, я приношу извинения. Господин Венецкий, карта при вас?» «Да. Вы полагаете, капитан, мальчик может быть полезен?» «Надеюсь. Мне кажется, сама судьба его послала». «Судьба-то судьба», — артиллерист потрогал свое штатское пенсне. «Однако все-таки есть какие-то правила чести. Получится, что мы толкнули ребенка на предательство». «Мы на войне, господин штурман!» — опять вспыхнул Хариус. «К сожалению», — сказал Крас. «К тому же пока что все наоборот. Город предал мальчишку и толкнул его к нам. Я поговорю с мальчиком сам». Разговор случился в полдень, когда Галька отоспался на узком клеенчатом диване кают-компании. «И что же нам с тобой делать?» — задумчиво спросил Крас. Увидел, как напрягся Галька и поправился. «Точнее, что ты сам-то думаешь делать?» Галька пожал плечами, обмяк. «Мы могли бы оставить тебя на мониторе, если хочешь». Капитан-командор смотрел мимо Гальки в открытую дверь. «Но мы ведь, как ни верти, люди разных воюющих сторон. Реттерхальм поддерживает короля». «Я ни с кем не воюю», — хмуро сказал Галька. «А Реттерхальм я ненавижу». «Ты в этом уверен? Там твои родные». «Родные? Они ведь не целый город, а он...» Галька вскинул опять набухшие слезами глаза. «Я тогда подошел к окну и смотрю. Под луной хорошо видно. Город. И он спит. Им всем наплевать на меня. А я... Почему я должен их любить?» Он говорил искренне, и капитан-командор Крас, много повидавший и много понимающий человек, уловил эту искренность мальчишки. «Тогда ты, может быть, не откажешься помочь нам». «А что надо делать?» «Надо проводить в город двух наших людей и посоветовать им, где отыскать опытного человека, лодочника, рыбака, того, кто проведет ночью монитор мимо форта, в протоку, и укажет за островом подходящее место для якорной стоянки». «А если этот человек не захочет?» «Ну, мы ведь на войне, мой мальчик, не стану скрывать, заставим». Чувствуя внутреннюю дрожь и понимая, что окончательно уходит он из прежней жизни, Галька сипло проговорил. «А зачем специальный человек? Я сам знаю протоку. Мы с ребятами ее вдоль и поперек исплавали. И на лодке, и так. У вас есть карта?» «Господин Бенецкий», — сказал Крас в открытую дверь.